Три основных принципа заполнения электронами атомных орбиталей. Первое. Принцип наименьшей энергии. Электрон в атоме в первую очередь стремится занять энергетический уровень и подуровень с наименьшей энергией.